Мы с вами продолжаем наш разговор о божественной комедии Данте. И в прошлый раз мы оставили нашего героя в ситуации трудной и опасной, потому что Данте с Вергилием добрались уже до границы Нижнего Ада, которой являются стены подземного города Дита. Это страшный город во мраке, который сделан из железа. И на железных стенах его пылают багровые огни. И вот Данте и Вергилию нужно пройти в ворота этого города. А демоны их не пускают. И говорят о том, что один из вас может идти, а второй пусть остается. То есть они требуют, чтобы Вергилий и Данте разлучились. Вергилий пытается как-то с ними договориться. При этом Данте всячески умоляет его не оставлять его одного, потому что он говорит: «Учитель, без тебя я не смогу здесь протянуть и минуты». Да? Но Вергилий, пытаясь как-то усмирить этих демонов и убедить их, не достигает никакого результата. Он возвращается к Данте медленными шагами, с опущенным взором, и в глазах его больше нет смелости. И вот этот момент весьма драматичный, да, потому что до этого Вергилий представлял собой образ, ну, такого абсолютного героя, с которым рядом ничего не страшно, и он, как отец и учитель, держит Данте за руку и ведет его, и совершенно храбро Данте за ним ступает. И вдруг оказывается, что и учитель не является всесильным, да, что и он тоже может помрачиться духом и расстроиться, и испугаться. И вот Данте побледнел от страха, и тогда Вергилий попытался овладеть собою и вернуться к своему обычному спокойному величию. «Лицо мое так трусость побелило, что вождь скорее хотел себе придать вид новый, где царит покой и сила». И вот в этой заминке, как некоторые говорят, они не знают, что им делать дальше. Конечно же, они обращаются к высшим силам, как вы догадываетесь, и в ожидании помощи свыше видят страшную вещь. К ним подступают Эринии, богини мщения в античной мифологии. Мы с вами помним, да, что Эринии — это такие страшные существа, которые похожи на женщин, но у них волосы из змей, да, змееподобные. И вот Эринии — это те, кто нападает на людей, совершивших какие-то преступления и прежде всего проливших родную кровь. Мы с вами помним, да, что Эриниями был гоним несчастный Орест, сын Агамемнона и Клитемнестры, когда он убил мать, совершая отмщение за смерть своего собственного отца. И вот эти страшные, да, кровавые Эринии предстают взором Данте и Вергилия. И более того, они призывают Медузу. Они видят, что здесь находится живой человек. Их это страшно раздражает. Вообще, я вам скажу, что вот все обитатели загробного мира обладают бесспорным развлечением живого и неживого. И поэтому появление живого человека, Данте, для них, для всех это изумление и большое событие. И вот если некоторые радуются, даже грешники, да, и пытаются с ним как-то поговорить, разузнать о том, что делается на белом свете, и рассказать ему что-то, то вот эти демонические существа, они полны просто ярости, злобы, каждая когтями грудь терзает, визжит, спеша себя руками бить, и страх меня к поэту прижимает. Приди, Медуза, в камень превратить его, кричали вниз, все время глядя. Не худо бы Тезею отомстить. Но вот здесь Данте снова вспоминает одного из героев античной мифологии, а именно Тезея, который спустился в ад для того, чтобы похитить Персефону. Ну, ему, правда, там пришлось задержаться, потому что силы его были не так велики. И, согласно одной из версий мифа, Геракл освобождает Тезея из вот этого адского заточения. Да? Так вот, если вы помните, один из подвигов Тезея состоял в том, что он победил Медузу. Победил он ее таким образом, что он поставил свой щит, да, и он не смотрел на нее, на это страшное чудовище, а он смотрел только на ее отражение в сверкающем полированном щите. Так вот, при чем здесь Медуза? На Медузу нельзя смотреть. Это то самое зло, созерцание которого разрушительно для души человеческой. И вот, когда Ирине угрожают привести Медузу, то Вергилий начинает очень беспокоиться за Данте и говорит ему: «Ты отвернись, чтоб появилась сзади Горгона, и лицо свое закрой. На ужас не смотри, спасенья ради». Так он сказал, и, управляя мной, сам повернул меня, не доверяя, глаза мои прикрыл своей рукой. И вы, свой здравый разум сохраняя, всмотритесь в смысл, который утаен в покровах странного стиха мерцая. И вот Данте обращается к нам с вами. Вы, говорит, свой разум здравый сохраняя, всмотритесь в тайный смысл этих странных стихов. О чем здесь идет речь? Вот мы можем об этом поразмышлять, да? Потому что Медуза — это древнее зло. Это хаос, это жажда крови, убийство, да, это, ну, все, что нельзя человеку видеть, нельзя человеку видеть. И вот поэтому Вергилий заботливо, отечески, и прикрывает глаза Данте рукою, говорит: отвернись. И чтобы убедиться в том, что тот не ослушается, не начнет из любопытства разглядывать что-то, он закрывает еще ему глаза рукой. Вот если вы помните, когда мы с вами давно уже, да, вели разговоры о античных трагедиях, то мы говорили о том, что никогда убийство героя не совершается на сцене. Мы не видим никогда кровопролития. Нам об этом рассказывают, причем рассказывают иногда с такими весьма сочными подробностями, не щадя уже в этом случае чувства зрителя. Но тем не менее, вот событие, опосредованное словом, это не то же самое, что прямое созерцание, да, какого-то события. И вот Данте в этом эпизоде пытается нам сказать о том, что есть границы у человеческого, ну, как бы, искусства. Мне кажется, что это разговор именно об искусстве, да, потому что вот нельзя все видеть, нельзя все изображать. Тезей побеждает Медузу, потому что он видит ее через зеркало, не прямо, да, а опосредованно. Точно так же, когда проливается кровь Агамемнона или детей Медеи, да, то мы видим это через призму рассказа другого человека. Что же касается вот прямого разыгрывания сцен насилия, убийства, то это недопустимо, да, потому что нельзя прямо смотреть на зло. И в этом смысле вот современное искусство, оно, конечно, ответственно перед нами, да, потому что такое огромное количество убийств и всякого чудовищного насилия над человеком, которое проливается на нас с экрана телевизора прежде всего, это ведь очень опасно, да, и это не проходит просто так. Вот, и, конечно, стоит задуматься о том, чтобы, ну, ввести, может быть, какую-то общественную цензуру, да, потому что, в конце концов, все телеканалы существуют на деньги налогоплательщиков, да, то есть на наши с вами. Почему же тогда у нас никто не спрашивает, что мы хотим видеть, а чего мы не хотим? Вот я бы, например, с легкостью упразднила 80% тех передач, которые сейчас нам предлагаются. А вместо них предложила бы что-то другое, да, какие-то хорошие фильмы, какую-то классику, какое-то разумное ток-шоу, вот не беснование такое, камлание, а какой-то действительно разговор разумных, уважаемых людей. Почему бы нам это не послушать, вместо того, чтобы смотреть над тем, как люди упражняются в злословии, да, и в глумлении над человеком, который сидит перед ними. Вот зрелище чудесное, да, издеваться над человеком, глядя ему при этом в глаза и улыбаясь. Замечательно. То есть есть, конечно, вот о чем нам с вами подумать, да, и мы понимаем, что даже в те времена, когда еще не было столь мощных вот источников воздействия на человека, эта проблема уже стояла. И Данте об этом говорит. Не смотрите на зло, да, вот не начинайте даже смотреть в эту сторону, потому что ничем хорошим это не закончится. Вот если бы меня спросили, что за загадка здесь, да, в этих словах, то я бы, наверное, так ответила. Ну и вот за этими разговорами, наконец-то, Вергилий и Данте дождались появления ангела, посланного свыше. И когда ангел приходит, то его прибытие так описывается, как рой лягушек, робок и криклив. Змею заметив, в воду исчезает, где каждая замрет, на дне застыв. Так души гиблые, все убегают от ангела, который в Стикс вступал, ступней сухих в поток не погружая. И некоторые исследователи Божественной комедии, они говорят, что вот это сравнение ангела со змеей, которая пугает лягушек, вводится Данте для того, чтобы, ну, как бы избежать излишнего религиозного пафоса. Может быть, это так. А может быть, здесь дело в другом. Мы с вами, помните, говорили о том, что Данте настаивает, вот для него это очень важная вещь, что его комедия написана народным языком, что это простая книга. Да? И поэтому вот это сравнение ангела со змеей, которая пугает лягушек, оно, как мне кажется, вполне себе стоит в одном ряду с евангельскими сравнениями, когда Господь говорит, что Царство Небесное подобно тому, как женщина замесила тесто. Ну вот это же тоже, на первый взгляд, такое снижение. Как можно Царствие Божие сравнить с квашней, в которой хозяйка тесто творит? Но, тем не менее, это говорит Господь. Да, значит, это так можно говорить. И вообще, священная речь такая, как она есть в Евангелии, вовсе не была какой-то особенно маркированной, загадочной, там, непонятной. Это вот как сейчас иногда люди говорят, да, что нельзя читать Евангелие по-русски, потому что тогда разрушится, ну, как бы ореол сакральности. Но дело в том, что этот ореол сакральности не предполагался, если честно, потому что Господь говорил с учениками настолько простым языком, чтобы это было понятно всем. Да? Он обращается к идущей за ним и жаждущей его слова толпе вот не на каком-то рафинированном сакральном языке, который для понимания требует там, образования специального, еще чего-то. А он говорит с ними самыми простыми словами. Вот он употребляет те метафоры, которые основаны, да, на явлениях простой жизни. Он говорит о том, что понятно любому нормальному человеку, не обязательно образованному, тонкому, имеющему какой-то культурный опыт особенный. И вот Данте поступает так же, да, потому что с чем можно сравнить явление ангела среди царства зла? Вот он и говорит, что змея проползает по берегу, и все лягушки прыг-прыг, и все спрятались там в глубине, да, в тине. Вот так и здесь произошло. Тяжелый воздух в бок он отстранял, рукою часто пред собой махая. И Данте отмечает, что лицо ангела было отмечено презрением. Презрением и, ну, таким раздражением даже некоторым против тех, кто преграждает идущим по высшему повелению путь. Ангел говорит: «О, люд, гонимый небом и презренный!» Он начал страшно, перейдя порог. «Зачем вас манит пыл сверхдерзновенный? Небесной воле кто перечить мог, который никогда не знать предела?» И вот при виде ангела демоны трепещут, разбегаются, ворота открываются, и Данте с Вергилием оказываются там, куда они стремились, а именно за железными воротами города Дита. Осталось им пройти последние 4 круга ада. Они опускаются все ниже и ниже, и все страшнее, все суровее становится пейзаж. Здесь, внутри вот этих ворот, они видят пылающее такое кладбище. Вот обратим, да, с вами внимание на то, что здесь раскаленное железо, раскаленные камни гробниц и огонь мерцающий. На межмогил разбросанных огнях железо раскалялось, пламенело, здесь плавили искусней, чем в печах. Все крышки сняты, и наверх летело к нам столько тяжких жалоб, что понять нетрудно было, как обида грела. Здесь, в 6-м круге, находятся еретики. И вот с этим тоже, ну, человек современный может быть, с трудом согласиться, потому что у нас сейчас в большом почете свобода мысли, которая понимается таким образом, что каждый человек может говорить и думать все, что он хочет, да, и не задумываться особенно о последствиях своих слов. Ну, правда, иногда предпринимаются попытки ограничения, но вот, к сожалению, они очень часто не в том направлении, да, предпринимаются. Вот, потому что, ну, например, у нас не так легко проходит введение уроков религиоведения в школе, да, потому что этому противится. Зачем знать детям про религию? Зачем это нужно? Это как бы вот в этом видится ограничение какое-то. А на самом деле для того, чтобы человек мог свободно выбирать, он должен знать все. Да, если мы хотим, чтобы он выбрал между верой и неверием, то пусть он, кроме неверия, которого полным-полно, увидит хотя бы немножечко или услышит о вере. Пусть ему хоть кто-нибудь расскажет, да, какие-то связанные, вменяемые слова. Тогда это будет действительно выбор. А так получается, что одностороннее какое-то вот это представление о том, что такое свобода мысли. Да? Думать можно все, что угодно, кроме, например, освященной веками и тысячелетиями христианской традиции. Да? Вот так думать нельзя почему-то у нас. Так вот, еретики с точки зрения современного человека, они даже и вовсе не грешники. Но думали люди, как умели. Вот как могли, так и верили. Как им в голову пришло, так и учили. А почему за это их надо так наказывать жестоко и сурово? В 6-м круге, заметьте. Так вот, согласно дантовской логике, душа важнее тела. Ну, это, собственно говоря, логика не Данте, а Евангелия, да? Как Господь говорит, душа не больше ли тела, а тело одежды. То есть иерархия такая, что сначала душа человеческая, потом тело его, а потом уже все вещи. И вот грехи в дантовском распределении, они следуют этой логике, да, потому что то, что угрожает телу, чревоугодие какое-нибудь там, это карается в верхних слоях. Но то, что угрожает душе, то, что разрушает интеллект человека, да, его нравственные чувства, его мир эмоциональный. Все это гораздо страшнее и хуже. И поэтому ереси, как то, что разрушает способность человека к видению мира, да, то, что мешает ему увидеть истину, вот они наказуемы в шестом круге. И еретики мучаются в каждой в своей могиле, и эти могилы разной глубины, потому что, ну, там как бы все это дело распределено очень правильно. Ад вообще такой как бы немножко канцелярский, да, потому что вообще он похож на государство. А государство иногда бывает похоже на ад, потому что в аду там вот властвует реестр, бюрократия, разумность. И сходные ереси караются, ну, как бы в близких могилах, да, в сходных местах. То есть еретики, которые, ну, скажем, исповедовали одну и ту же ересь, они все где-то рядышком. Другое дело, что глубина у них разная, залегание. И это зависит от того, насколько человек был погружен вот в эту свою еретическую пучину. Да? Ну, тут опять же мы видим совершенно отчетливый параллелизм греха и наказания, потому что могила – это образ смерти. Да? И с точки зрения Данте – вот такой уход от истины – это тоже смерть в духовном смысле. Да? Но могила эта, она может быть более или менее глубока, в зависимости от того, насколько человек был захвачен вот этими вредоносными учениями. Да? Ну вот, прежде всего, он видит здесь эпикурейцев. Здесь находится Эпикур, и все, кто вместе с телом считают смертной душу. Причем обратите внимание на то, что Эпикур – это античный философ, который жил до Рождества Христова. И, ну вот если бы все было просто, то он находился бы, наверное, в лимбе, да, в высшем из кругов ада, где находятся все люди дохристианской эпохи. Но Данте помещает его сюда. Почему? А вот по совокупности заслуг от противного говоря, потому что этот человек создал учение, которое, с точки зрения Данте, отвратило от истины многих и многих. И поэтому он не заслуживает вот такого тенистого, сумрачного, свежего покоя, который царит в первом круге, а он заслуживает оказаться вместе с людьми им соблазненными. Ну и вот среди эпикурейцев Данте встречает людей, которых он хорошо знал. Это Фарината и это отец Гвидо Кавальканти. Гвидо Кавальканти – один из друзей Данте, поэт нового сладостного стиля. Вот отец его был приверженцем эпикурейского учения, и здесь мы его увидим. Ну, давайте мы на этом с вами закончим.